Глава 23. Утром проснулась от того, что его машина от дома отъехала. Проводила взглядом автомобиль и снова нырнула в постель. Чем больше он держал эту дистанцию, тем горячее становилось внутри меня. Я не знала, насколько можно втянуть в это безумие. Когда чем дальше он, тем сильнее меня влечет к нему. Чем меньше он похож на самого себя, тем страшнее эта тяга. Меняется внешне, а меня каждая перемена сводит с ума. Волосы остриг и щетину сбрил. Младше, кажется. Словно намеренно свой прежний образ стирает, отрицая любую возможность вернуть того Ника. И я вместе с яростью внутри ощущаю, что уже и не помню, каким был раньше. Меня до животного безумия доводит такой, как сейчас. С этими короткими вьющимися волосами и гладкими скулами, которым в выступлении хочется прижаться губами. Он даже не понимает, насколько похож на того Ника, которого я встретила много лет назад впервые. В рваных джинсах и свитере на голое тело. Шевелюры непослушные, дьявольским взглядом. И это доводит до изнеможения. Он больше не раздваивается у меня в глазах, а затмевает собой прошлое. Вытесняет совершенно до какой-то незначительности. И взгляды. Они меня доводили до сумасшествия. Потому что я их ловила на себе везде. Если он рядом, то я непременно чувствовала эту пламенную паутину на своем теле, прожигающую насквозь. Оборачивалась, но Ник невозмутимо говорил с партнерами, либо с гостями. И мне начало казаться, что я просто схожу с ума от голода по нему. Что это предательское тело исголодалось и толкает меня в самую бездну. Вынуждает с ума сходить. На последнем приеме нам пришлось сидеть за одним столом. Плечо к плечу. Как же я завидовала его спокойствию, голосу уверенному, сильному. А меня рядом с ним то в жар, то в холод швыряет. Особенно, когда смотрю на его пальцы и вспоминаю свои проклятые сны, от которых спать спокойно не могу. Сны, в которых он меня этими руками с ума сводит. И ни разу не до конца. Только вскакиваю на постель, рвано дыша и чувствуя взмокшие просто не под собой. И болезненное покалывание во всем теле. Мысленно проклиная себя за наваждение. Когда случайно тыльной стороной ладони коснулась, током прострелила так сильно, что вздрогнула. И он наконец-то ко мне повернулся. Взгляд сумасшедший. Его корона – невыносимый взгляд, которым он не просто нагло под одежду проникает, а уже имеет прямо здесь рядом с гостями. Опустил глаза на свою руку, на которую я смотрю, тяжело дыша, и снова мне в глаза, чуть прищурившись и медленно на губы, на шею, вниз к вырезу ярко-алого платья. Да, я сняла черное. И даже не помню, когда именно. Наверное, сразу по возвращению из клиники. Я просто забыла, что надевала его. А он запомнил, потому что тихо сказал. «Ты разве не в трауре?» С ядовитым сарказмом, присущим лишь ему. Так, чтобы взвелась от поддевки. И взгляд не отводит, нагло, прямо в глаза. Ответ так и не получил. Усмехнулся с какой-то отравленной горечью. И снова на партнеров смотрит. А я на него. Открывая для себя черту за чертой. Все заново. Даже не понимая, что зависло. Что не слышу голосов рядом с собой, что вспоминаю сны свои дикие и сильнее сжимаю колени, следя за кончиком его языка, быстро пробежавшим по губам, за пальцами, достающими сигару и прокручивающими ее между большим и указательным. О боже, а у меня в голове картинками эта сигара и что он с ней делал. С ней и с моим телом. Скула свело, и перед глазами все поплыло, словно почувствовала прикосновение горячего пепла к воспаленной коже. Встала из-за стола и ушла к себе, чтобы успокоиться. Умылась ледяной водой, глядя на свое отражение. В собственных глазах сумасшествие и пьяная поволока. У черта с два мне удалось взять себя в руки. А когда вернулась, показалось, что пол закачался под ногами. Отец приехал вместе с Анной. Я невольно обвела гостей взглядом, отыскивая Ника, чувствуя, что хочу посмотреть ему в лицо. Хочу понять, говорил ли он мне правду. Ту правду, в которой сделал свой выбор. Но его нет среди них. Ушел. Все же еще не может выдержать ее присутствие в нашем доме. И я не могу. Слово выдавить не могу. Отца поцеловала в щеку и ее. А сама задыхаюсь от того, что воспоминания душат. В горле комом торчат. А она мое напряжение ощущает. Во взгляде вижу в настороженном. Одновременно и стыдно, и противно. Противно, что не могу себя сдержать. И видеть, как он на нее опять посмотрит, тоже не могу. Анна сильно сжала мои пальцы, а их невольно высвободила и извинилась перед ними, продолжая искать Ника среди гостей. Собралась тут же уйти, сославшись на недомогание, но меня подхватили под локоть, едва я вышла из зала. Я услышала голос своего мужа над самым ухом. «Ты сейчас выйдешь со мной туда и будешь танцевать. Никто и никуда сегодня не сбежит». Не дожидаясь моего ответа, повел вглубь зала и властно привлек к себе. Рука в руке, под маской лица, вдвоем над пропастью скользят. Рискуя с каждым па разбиться, танцуя в пламени горят. В его зрачках ее глаза, ведет, слегка толкая к краю, но лишь оступится она, удержит, рук не разжимая. Я успела забыть, насколько мой муж умеет создавать иллюзию, что я единственная женщина в радиусе километров. Забыла или даже не знала. Потому что сейчас он просто заставил смотреть себе в глаза. Именно заставил. Я не сразу это осознала, а лишь тогда, когда попыталась отвести взгляд и не вышла. Проникает в меня сильными волнами, впиваясь в сознание и удерживая его, как в тисках. В ту же секунду сжимая сильнее ладонями за талию и руку. Движения резкие, хаотичные. Ведет, не дает даже по сторонам смотреть, выгибая назад и к себе, так что мои волосы его по лицу хлещут. Стирает эту толпу вокруг нас, заглушает их голоса своим тяжелым дыханием и нашим сердцебиением, набирая в танце скорость запредельную. И я понимаю, что инстинктивно иду за ним. Он не может помнить, что уже не раз танцевал со мной, что сам учил каждому па. Но наше тело помнит, и мое слушается его рук, потому что только их слушаться и умеет. Злой танец, голая страсть, убийственные прикосновения рук и обжигающий взгляд. Синее-синее безумие с моим отражением на дне. И снова с нею шаг назад, по тонкой линии играя. Прикосновения кричат, то обжигая, то лаская. На сцене мишура, костюмы, отточено, профессионально. Их танец для других искусства. Красиво, страстно, гениально. И это уже не похоже на танец. Я в своей голове вижу совсем другое. Вижу, как ногу подхватывает и ладонью ведет по чулку, приподнимая за колено выше к себе на талию. Совсем в другом танце. Еще мгновение поднимает вверх, чтобы коленями обхватило. Перед самым вторжением. И я падаю, падаю, падаю. В сине пекло снова, а он держит. Крепко, да отметен. Больно ладонями по ребрам, под грудью, снова за бедро, разворачивая спиной к себе, впечатывая в себя и губами в миллиметре от кожи вдоль шеи к затылку. А меня током пронизывает лишь от обжигающего дыхания. Ведет по тому самому лезвию, не давая оступиться и в то же время показывая, что одним движением может швырнуть в пропасть. Малыш, я не знаю. Может, ты и права. Может, это и обрыв. Но даже если так, знай, что я не дам тебе свернуть шею. Если мы упадем, то только вдвоем, и я буду снизу. Распахнуть глаза шире, ощутив, как пальцы впиваются в мое тело. Крутит вокруг себя и рывком привлекает снова, ловя мой взгляд, чтобы уже не отпустить. И тут же вспышкой огненной молнии в голове. Я на нем, голая, задыхаюсь от каждого толчка, также глядя в глаза. Насаживает на себя, удерживая на весу с таким же остервенением, с каким сейчас вертит по полу. Смотрю в его безумные глаза, полные жадной похоти. И любви. Грязной, безумной, кровавой. Острее, чем раньше, сильнее в 1000 раз, потому что заставляет ее испытывать через себя. Отдает каждую эмоцию безжалостно и грубо. Вталкивает мне в мозг, заставляя прожить все оттенки вместе с ним. Под сумасшедшие аккорды, босыми ступнями по бритвам. Их танец смотрят миллионы, ведь шрамы зрителям не видно. Не видно, как они прошиты, насквозь корявыми стежками, гвоздями ржавыми прибиты, к друг другу, странными цепями. О боже, с ума сойти. Я в секунде от точки невозврата. Возбуждена до предела и, кажется, вот-вот сорвусь в оргазм. Как же он это делает со мной? Все грани власти только в одном взгляде. Показывает, чего стоят все мои дистанции, сопротивления и отказы. Показывает, как может заставить дрожать от нарастающей пульсации во всем теле. И тут же отрезвлять, давая услышать и ощутить присутствие гостей. Но не прервать зрительный контакт. Ее швырнет жестоко, резко, как будто в бездну сам бросает. Она к нему и снова вместе, руками жадно обвивает. Но стоит ей лишь отдалиться, на нем веревки режут кости. К себе, рывком, до мяса впиться, она пощады не попросит. Мое «нет» жалкое и ничтожное. И оно остается «нет», потому что он так решил. Потому что верит в мое «нет» больше, чем я сама. Но Ник показывает мне, что только он может контролировать, насколько далеко готов завести, и когда готов оборвать эту иллюзию, которую распаляет в моей голове, то закручивая по спирали в огненный вихрь, то выдергивая обратно, сильно сжимая ладонями. Прикосновения, тиски, удары. И снова жадно гладит, чтобы через секунду сдавить так, что дышать становится нечем. Безжалостно, всегда с надрывом, друг другу полосуя нервы. Когда он упадет с обрыва, канаты все обрубит первым. К себе, к другим, к цепям ревнуя. Вдвоем не страшно умереть. Этот танец втроем танцуют. Он, она и незримо смерть. Когда музыка стихла, Ник все еще держал мой взгляд. Тяжело дыша, как и я. Но после этого танца я перестала чувствовать боль от близости Анны. Она вдруг исчезла. И эта красивая молодая женщина рядом с моим отцом опять стала просто его женой. А у меня привкусом на языке и эхом во всем теле взгляд Ника. Взгляд, которым он смотрел только на меня сейчас. Взгляд, которого я не знала даже раньше. Мой муж заставил меня выдержать этот прием до конца и проводить всех гостей. Нет, ни словом, ни действием, а именно одним своим взглядом. И он так со мной и не заговорил. А ночью... Ночью опять пришел ко мне во сне. В тягучем, вязком сне, от которого я извивалась на простынях и громко стонала. Нагло ворвался в него, разрывая негу безжалостными голодными руками. Пока опять не вскочила на постели, взмокшая от пота, с бешено вздымающейся грудью, с дикой пульсацией между ног, от которой невыносимо болело все тело. Словно обнажилась до самого мяса. Везде ноет от жажды его рук и губ. Причиняет боль даже тонкая ночная сорочка. Трется о соски, и мне кричать хочется. Потому что это всего лишь жалкая материя. В изнеможении запрокинула голову назад и скользнула рукой туда, где все болело от возбуждения. Представила себе его пальцы. Как раздвигает складки плоти и нежно растирает клитор, глядя на меня горящим взглядом. Как проникает ими внутрь, как я сейчас своими. Выгибая всем телом, сжимая другой рукой твердый до боли сосок. Представляя его рот, сомкнувшийся на нем. И толчки пальца все быстрее и быстрее. Как шепчет мне на ухо хрипло. «Тебе нравится чувствовать меня. Мои, твои пальцы. Глубже, жестче. Да, моя любимая девочка, вот так. Кончай, малыш. Кричи. Сейчас». Кажется, его голос и в самом деле звучит в голове. Я выгибаюсь над постелью, широко распахнув ноги, а потом резко сжав руку коленями, задыхаясь и схлипывая его имя хриплыми стонами, переворачиваясь на бок и кусая подушку, вздрагивая всем телом и сокращаясь вокруг своих пальцев. А внутри ощущение, что он и правда смотрел на меня, хотя в комнате никого не было. Кажется, я начинаю сходить с ума от этой разлуки на расстоянии вытянутой руки, с пропастью внизу в тысячи километров и с прозрачной стеной, о которую можно раздробить себе кости. Иногда мне казалось, что я чувствую легкие прикосновения в душе, в примерочной, просто сидя в кресле. Я озиралась по сторонам, тяжело дыша. Мне казалось, что это делает он, потому что поверить в свое безумие означало принять поражение. Помню, как не выдержала и распахнула дверь в его кабинет, в одежде на мокрое тело и с мокрыми волосами, потому что чувствовала его прикосновение под струями воды в душе и хотела потребовать, чтобы прекратил эту игру немедленно. Я замерла на пороге. В кабинете Зорич и Шейн. Они втроем отмечают что-то на карте. Обернулись ко мне. Ник вздернул бровь, а Шейн прокашлялся. Тут же захлопнула ее обратно и прислонилась воспаленным лбом к стене. Я просто истосковалась по нему. Я просто дошла до той точки, когда даже разум помутился от этого первобытного голода. Он победил. Черт бы его побрал, но он победил. Я больше не могу. Хочу смотреть ему в глаза и, медленно опускаясь на колени, умолять прикоснуться по-настоящему. Нет больше другого Ника. Есть только этот. Я хочу именно этого. Я изголодалась, соскучилась по нему до безумия. Дело не в жадной похоти, не в том, что меня трясет только от мысли о его губах и руках на моем теле, а в том, что я начала его чувствовать. Каждую эмоцию, каждый взгляд. Сквозь то самое ледяное стекло. Оно только с моей стороны, а он давно его разбил и держит обломки в окровавленных пальцах, ожидая лишь моего легкого кивка, чтобы разнести к дьяволу и мое стекло. Но я, как всегда, просчиталась. Ник оставался для меня непредсказуемым настолько, что каждый его поступок заставлял возвращаться в самое начало в попытках понять. И бесполезно. Он не приехал этой ночью домой. Его не было и в офисе. Меня хватило до полуночи. А потом я, проклиная свою слабость, позвонила ему сама. Но сотовый был отключен. Наверное, это был тот момент, когда я почувствовала, как возвращаются те самые сомнения и паника. Все вместе. Когда вам причиняли столько боли, ее ждешь. Ее чувствуешь еще до того, как появился повод. Она неожиданно вгрызается в вас клыками и дерет на части. Без предупреждений и подготовки. Так, что дышать становится нечем. Набрала Зорича, и он ответил. Правда, не сразу. Я услышала его голос, и спросить было страшно. И даже стыдно. Узнавать, где твой муж, у посторонних. Это еще одно унижение, от которого тут же ощущаешь коленями холод бетонного пола собственной клетки. Но серп показался умнее, чем я думала. Он предупредил мой вопрос. Ник в Лондоне. Мы напали на след снайперов. Не было времени предупреждать. Твари пытались пересечь границу. Наверное, именно поэтому глава ищеек до сих пор с нами и имеет такой вес в нашей семье. Это его умение чувствовать, что нужно сказать. Что нужно предупредить и где стоит промолчать. Я отключила звонок, но волнение внутри не пропало. Оно все еще пульсировало в висках. Его отсутствие ощущалось настолько остро, что я начала задыхаться в четырех стенах. Опять это жуткое чувство. Страх потерять. Ужас, что не вернется, и такое же беспощадное осознание. Я не выдержу без него больше ни секунды. Ни мгновения. Я не хочу выдерживать. К нему хочу. Сейчас. К моему зверю. Пусть раздавит или разобьет на осколки. Все что угодно. Плевать. Когда спускалась по лестнице, навстречу вышел слуга, почтительно кланяясь. Сегодня приезжал посыльный. Привез вам вот это. Одна черная роза. Бархатная. Настолько красивая, что при взгляде на нее дух захватывает. И вокруг стебля обмотана тонкая черная цепочка с кулоном в виде сердца. Оно скорее похоже на неаккуратно склеенные рваные половины. Асимметричные и кривые. Но именно в этом была его мрачная красота. Я смотрела на него, положив на раскрытую ладонь. А потом потянула за свернутый кусок бумаги за алой атласной лентой на стебле. Оказывается, можно существовать без половины сердца. И совсем несложно носить траур по самому себе. Особенно, если для тебя вокруг только черный. Единственное, что действительно сложно – не думать о том, что к ее услугам вся палитра цветов. Она выбрала именно этот из всех, что я готов был ей подарить. Сорвала цепочку с розы, оцарапав пальцы, на ходу надевая на шею, быстрыми шагами к двери. В аэропорту я сжимала ее дрожащими пальцами, прокалывая подушечки острыми краями. Я отказался от этого самого прошлого и пришел к тебе. Потому что тебя люблю. Тебя, понимаешь? У меня внутри то самое дежавю. 5 лет назад с тем же сумасшедшим желанием увидеть его. Немедленно. В глаза посмотреть и к себе прижать так, чтобы пальцы хрустели и ломались. Так, что при падении колени разбивались о пол и ломались ногти, когда руками обхвачу его ноги, содрогаясь от слез и от понимания, насколько же дико одержимо я люблю его. Насколько мне страшно без него. Не могу. Наносекунды как агония. Часы как смерть. Плевать какой. Плевать на прошлое. Пусть горит в огне. Пусть корчится. Зачем оно мне? Зачем, если я не вижу без него свое будущее? Пусть все гниет в земле. Ведь он жив. Вот что самое главное. Зачем все эти воспоминания без него? И пальцы сжимают цепочку сильнее. Машина на прокат в аэропорту в Англии. Не хочу ждать, пока пришлют нашего водителя. А на улице дождь хлещет сплошной стеной, и я смотрю, как дворники бегают по лобовому стеклу. И мне страшно. Паническое предчувствие, что как тогда, что не успею. Но я уже не та, я без него не хочу ни секунды. Сердце бешено в висках колотится и в горле пересохло. Та же пробка под мостом, то же время на часах. И мне кажется, капли дождя по моему лицу катятся, на запястье капают. А вот ты, это ты не готова отпустить свое прошлое. Ты даже не думаешь о том, чтобы полюбить меня. Нет, ты все еще надеешься оживить труп. Это ты хочешь рядом с собой того, кого уже нет, и больше не будет никогда. Потому что ты не даешь шанса. Ни мне, ни себе. Потому что ты своей одержимостью им заставила меня ненавидеть его. Себя самого ненавидеть за эту твою зависимость. Совсем иначе звучит. Орёт внутри, кости ломает, ребра дробит и продирается в сердце. А там больно. Там так больно от понимания, что не слышала ничего. Оглохла, ослепла. Била наотмашь и отталкивала, а сама же умирала вместе с ним. Машина несется по той же дорожке подъездной к нашему дому. Я бросаю ее у ворот, снимая туфли босиком под ливнем. Остановилась, подняв голову вверх. Дождь хлещет по щекам пощечинами безжалостными, а сердце замерло, отсчитывая каждую из них. Потому что его увидела. Стоит на веранде под дождем, как каменное изваяние. На меня смотрит. И напряжение в 1000 вольт даже на расстоянии. Поднимаюсь по ступеням, а вода стекает с мокрого платья на пол грязными разводами. На улице холодно, и изо рта пар вырывается. Но мне жарко, у меня все тело печет и жжет от предвкушения. Оставляю мокрые следы от пальцев на перилах. Все выше и выше. Знаю, что не спустится. Не сделает больше ни одного шага навстречу. Распахнула дверь веранды, и в полной тишине шум дождя и мое собственное сердцебиение. Сама не поняла, как рывком обняла его сзади, прижимаясь всем телом. Я соскучилась. По тебе. Медленно повернулся ко мне, такой же насквозь мокрый. Глаза смотрят, а там чистое небо, без единой тучи. Стихия беснуется сверху и вокруг нас. А они? Они такие светлые и влажные. Капли дождя дрожат на ресницах. Уверена, что по мне? Взмахнула руками, обхватывая за шею, выдыхая дрожащими губами в его мокрые губы с привкусом нашей соли. Уверена.